У Шумана имеются и фортепианные циклы, построенные по принципу сюиты или альбома. Это фантастические отрывки, детские сцены и альбом для юношества. Вот пьеса из детского альбома, которая называется «Грёзы».